До своего кабинета Логов довел ее в полубессознательном состоянии. Гуманнее было бы отвезти несчастную женщину домой, поручить ее кому-то из родственников, но Артур не мог просто забыть, что по городу рыщет кровожадный зверь, разрывающий людей на куски. И нельзя было терять ни секунды, пока другая доверчивая девочка не попала в его лапы. Он подумал о Сашке. Когда уходил утром, она оставалась дома. Но вдруг ослушалась, вышла в городские джунгли, и хищник учуял ее запах. С чего я взял, что эти девочки могут быть как-то связаны? Логов гнал прочь саднищую мысль, а она возвращалась. Моя дурацкая интуиция тоже может дать сбой. Старостины живут в Черкизово. Сашка там и не бывала, наверное. Но на ходу, поддерживая Елену Михайловну под руку, он все же набрал сообщение Саше. «Ты дома? Не выходи никуда». К его облегчению она сразу откликнулась. «Ты уже говорил. Сижу дома, читаю». Артур послал ей улыбающийся смайлик с сердечками вместо глаз. По его мнению, он означал «умница». Спрятав телефон, он распахнул дверь. «Прошу вас». Ее не удивила галантность следователя. Ей было все равно. Скорее всего, Старостина даже не замечала, куда шла и где оказалась. Артур усадил ее на стул и сел напротив. Но она смотрела мимо него, и взгляд ее ничего не выражал. Это было плохо. Апатия страшнее ярости. Человек превращается в мертвеца еще при жизни, хотя этого может никто не заметить. Тот, кого охватывает бешенство, сразу бросается в глаза. Он мечется, расплескивая боль, разрушая мир вокруг, но тем самым сохраняя рассудок, спасая себе жизнь. Лучше б эта женщина орала на него и требовала четвертовать ублюдка, надругавшегося над ее дочерью. Но она молчала. Артур призвал на помощь официальный тон, который обычно пробуждал людей, заставлял собраться. «Елена Михайловна, давайте по порядку. Я буду записывать на диктофон, чтобы ничего не упустить. Я правильно понял, что в последний раз вы видели дочь утром 31 января?» «Да», — ответила она с таким безразличием, что Артур черкнул в блокноте. «Направить к психологу». «Куда Надежда собиралась?» «В институт. Потом к подруге. С ночевкой. «У них это было заведено?» «Да». «Утром она ведь должна была пойти на лекции. Почему уже днем вы забили тревогу?» «Она не позвонила». «Она всегда звонила, чтобы пожелать доброго утра. Она не могла просто забыть об этом. Обо мне. У вас были теплые отношения?» У Старостиной задрожали губы. «Очень. Она же моя... единственная». «Как зовут подругу?» Ее взгляд по-прежнему был устремлен поверх плеча Логова, в черное ничто, которое видела сейчас только она. Но Артура все время тянуло обернуться. Точно позади могла сидеть в уголке тихая душа ее убитой дочери. Подавив это желание, он повторил вопрос, и на этот раз Елена Михайловна услышала. Дернув головой, точно пытаясь пробудиться от кошмара, она отчетливо произнесла: «Аня Гаспарян». «Армяночка, я догадался. У вас есть ее номер?» Их взгляды, наконец, встретились, зацепились друг за друга. И Артур увидел, как на дне ее глаз сверкнула крохотная искра. Это еще нельзя было назвать возвращением к жизни, но едва заметная связь с миром возникла. Возникла потребность узнать. «Есть». Елена Михайловна поспешно достала телефон, пролистала контакты. «Вот. Я могу позвонить с вашего? Девочки часто не отвечают на звонки с незнакомых номеров. И правильно делают». Сашка поступала именно так. Он ее обязал. Кивнув, Старостина передала ему трубку. «Но я уже звонила Ане. Она сказала, что моя девочка не ночевала у нее». Артур скользнул пальцем по экрану. «Ничего, я еще раз спрошу. Иногда девчонки боятся сказать родителям правду». «Аня, добрый день. Следственный комитет России беспокоит. Следователь Логов Артур Александрович». Проговорил он отчетливой скороговоркой, когда девушка отозвалась, но еще не бросила трубку. «Скажите, ваша подруга Надежда Старостина ночевала у вас сегодня?» «Надежда? донеслось удивленное. «Дина», — подсказала мама. «Мы все звали ее Диной». Логов повторил за ней. «Дина Старостина». «А, Динка?» «Нет, не ночевала. А что?» «Я уже сказала ее маме». «Дину убили», — произнес Артур, не церемонясь, чтобы у Ани не возникло желания юлить. «Где она собиралась провести ночь?» В трубке раздался невнятный возглас, потом тихое поскуливание. «Убили? Нет, Динку?» «Куда Дина собиралась? Она сказала маме, что ночует у вас». «Да не ночевала она у меня», — выкрикнула Аня надрывно. «Она на вписку собиралась. Знаете, все эти...» «Знаю», — перебил Артур. «А куда именно?» В телефоне повисло молчание, и он уже решил, что Аня попытается увильнуть от ответа. Но ее голос прозвучал искренне. «Да она и не говорила. Где-то за городом вроде как. Ее правда убили, точно?» «Спасибо, Аня», — ответил Логов и отбил звонок. Старостина все так же смотрела в невидимую точку за его спиной. Ему захотелось помахать рукой у нее перед лицом. «Елена Михайловна, а вы абсолютно уверены, что опознали руки вашей дочери?» «Вы же поняли. Маникюр. Я сама делала его». Внезапно глаза ее расширились и начали краснеть, наполняясь слезами, а губы начали что-то пришептывать. Артур молчал, дожидаясь слов Старостиной. «Я же каждый ее пальчик знаю, каждый ноготочек». Когда она тихо завыла, запрокинув голову, как безутешная волчица, потерявшая детеныша, которого еще кормила молоком, Артур с облегчением перевел дух. «Пусть выплачется. Только бы не молчала». Не спрашивая разрешения, он нашел в ее телефоне фотографию дочери и переслал себе, а затем Сашке с вопросом, на той вписке не было этой девушки, и с напряжением сглотнул, ожидая ответа. Когда от нее пришло сообщение, Артур первым делом подумал: «Мое чертово чутье! Оно не подводит». Сашка написала: «Это же Дина, она точно была там. С ней что-то случилось?» Артур перезвонил ей. «Собирайся, я сейчас за тобой заеду». «Это была она? Руки?» «Да». «Я не обратила внимания на ее маникюр, извини». «Потом поговорим». Логов поднялся и спрятал телефон. «Елена Михайловна, вас сейчас отвезут домой. Но будем на связи. Если что-то вспомните, звоните в любое время». «С вами поедет наш оперативник, ему придется забрать компьютер Дины. Что у нее было, планшет, ноутбук?» Она кивнула на последнем слове. Артур протянул ей руку и поразился, какими ледяными оказались тонкие пальцы. «Нам необходимо установить всех, с кем Дина общалась в сетях. Особенно тех, кто организовал эту вписку. Вы об этом ничего не знаете?» Ее голова слабо качнулась, ему даже захотелось подставить руку, чтобы не сломалась шея. И вдруг она встрепенулась, будто снова почуяв опасность. «Это не Саша, слышите? Он всю ночь был у меня!» Артур разочарованно уточнил. «Это вы о Беленкове?» Она заторопилась, как будто скороговорка могла убедить его. «Раз Дина ушла, я разрешила ему остаться. Так-то Саша не живет у меня!» «Она любила дочь», — мысленно подвел черту Логов. Она не стала бы выгораживать возможного убийцу, если бы у нее было хоть малейшее подозрение. Она с отвращением застонала. «Мою девочку убивали, а мы...» «Елена Михайловна, вот моя визитка, а это контакты хорошего психолога». Артур вложил обе карточки ей в карман. «Вам обязательно нужно будет обратиться потом. Доктор — женщина, она поймет и поможет». И понял, что она больше не слышит его.